генерал-полковник в отставке Йенс Гудериан. Опыт войны с Россией. Как возник миф о непобедимости русского колосса? Не считая похода Лжедмитрия, в результате которого в начале 17 века польские войска под руководством самих же русских дошли до Москвы, Россия за свою историю пережила 5 нападений чужеземных армий.